Но в такой ситуации, как эта, я думала, что, может... Не знаю, Стивен, я сама не стремилась к этому. Но теперь, когда он есть, как ты можешь просто вычеркнуть его из нашей жизни, даже не подумав? Это ужасно. Могу, потому что от этого зависит уровень нашей жизни, и потому что ты для меня гораздо важнее, чем ребенок. Но места всем хватит, — пыталась возразить Адриана. Нет, только не в моей жизни. Там есть место только для тебя и ни для кого другого, и я не собираюсь конкурировать с ребенком за твое внимание. Думаю, мои родители обменялись друг с другом за 20 лет не больше, чем парой слов. У них никогда не было ни времени, ни энергии, ни желания. Они были слишком измотаны, стараясь прокормить ораву голодных ребятишек. Когда мы выросли, на них было жалко смотреть. Это были два измученных старых конченых человека. Ты этого хочешь? Но ведь один ребенок не грозит такими последствиями. Тем более, что нельзя сравнивать наше материальное положение, мягко убеждала мужа Адриана, понимая всю безрезультатность своих попыток. «Я, Адриана, не хочу рисковать», — произнес Стивен, пристально глядя на нее. «Сделай аборт, прошу тебя». Голос у Стивена дрожал. Он встал и пошел вниз, чтобы очутиться подальше от жены, от зачатого в ней ребенка, который внушал ему страх. Адриана в одиночестве, лежа в спальне, долго думала и в итоге поняла, что если избавиться от малыша, важная часть ее души будет погублена навсегда. Глава 7. Воскресенье и понедельник прошли под знаком кошмарных споров и взаимных обвинений. В 6 утра во вторник перед отъездом Стивена с Адрианой случилась истерика. Она разрыдалась и согласилась выполнить его требования. Она не хотела терять любимого мужа. Ради него готова была пожертвовать даже ребенком. Стивену Адриана пообещала, что в его отсутствие займется абортом. Визит к врачу был назначен на 4:30. Все оставшееся до приема время Адриана, рыдая, пролежала в постели, чувствуя нараставший страх. Потом вскочила, наспех оделась и бросилась вон из квартиры. Ей хотелось убежать от всего, что случилось, от того, что предстояло сделать ради сохранения их брака. Медсестра пригласила ее в кабинет. Адриана поднялась, растерянная и сильно взволнованная. Слаксы, водолазка и туфли на ней были черного цвета. Черноволосая, бледная, в таком наряде она выглядела необычайно мрачно, почти траурно. Сестра проводила Адриану в маленькую комнату, смежную с кабинетом доктора, велела раздеться и надеть халат. Адриана бывала здесь прежде на консультациях и ежегодных осмотрах, но тогда обстановка не казалась ей такой зловещей. Одетая только в черную шелковую комбинацию и голубой бумажный халат, она села в гинекологическое кресло, стараясь не думать, почему пришла в этот кабинет и что должно случиться дальше. Адриана твердила себе, что делает это ради Стивена, потому что любит его и не хочет разрушать семью. Наконец вошел врач, улыбнулся, узнав пациентку, и перелистал ее медицинскую карточку. Эта симпатичная молодая женщина всегда ему нравилась. — Чем сегодня могу быть вам полезен, миссис Таунсенд? Доктор был приятным старомодным мужчиной, примерно ровесником отца Адрианы. — Я? — Адриана запнулась. Врач обратил внимание на ее бледность и огромные расширенные глаза. «Я пришла сделать аборт». Слова были сказаны так тихо, что врач едва их расслышал. «Понятно». Он сел на маленький вращающийся табурет и еще раз просмотрел ее карточку. «Замужем, 31 год, здорово, никаких противопоказаний. А может, ребенок не от мужа?» «У вас какие-то серьезные причины для этого, миссис Таунсенд?» Адриана грустно кивнула. По ее огорченному виду доктор сразу определил, что она пришла к нему в кабинет вопреки своей воле.